Глава вторая. Вне зоны комфорта. Я напряглась и сделала шаг назад, воображая, как мужчина сейчас достает из кармана нож и как всаживает его в меня, в самое сердце. И я вся такая падаю, истекая жизнью, а вечером выходят жалостливые новостные заголовки в духе «Студентка Машенька ушла в самом расцвете лет, даже не успев дочитать только что купленные книжные новинки». Пока я, вместо того, чтобы бежать, сломя голову, стояла в ступоре и воображала себе черт знает что, мужчина перестал улыбаться и уже панически обшаривал свои карманы. «Что? Нет! Где же он? Где?» — приговаривал мужчина, лихорадочно выворачивая карманы брюк. «Да как же так? Как я мог потерять такой важный артефакт?» «Потерять что?» — не веря своим ушам, переспросила я. «Артефакт! Многофункциональный!» — раздраженно произнес мужчина, выворачивая теперь уже карманы мантии. «Он и телепортировать может, и память стирать. А как я без него тебе память аккуратно сотру? И как мне тебя с воспоминаниями отпустить, если я таким образом нарушаю устав Инквизиции?» Мужчина обреченно вздохнул и с тоской глянул на летающее под потолком голубое облачко. «И как я запру это Марксово исчадие ада, если у меня больше нет артефакта ключа?» «Мистер Кларксон меня сожрет». «Кто?» – переспросила я. «Начальник мой», – буркнул мужчина. «Обратиться в дракона сожрет и не подавится». «В смысле дракона?» – слабым голосом переспросила я. «Да неважно», – отмахнулся мужчина, считая это фигурой речи. «Так а ты кто вообще и что тут делаешь?» Я помедлила, но все же протянула мужчине странную золотую штуковину с разноцветными камушками. «Это ищешь?» «Откуда он у тебя?» Глаза незнакомца вспыхнули ликованием, он мгновенно подскочил ко мне и быстро выхватил из рук так называемый артефакт. «Ты уронил, когда по фасаду здания взбирался. Кстати, как ты это делал вообще?» «С помощью магии? Как же еще?» Фыркнул мужчина, увлеченно проверяющий состояние золотистой штуковины. «Ну, чего ты тут еще стоишь? Свободно!» «Эй, а спасибо сказать?» — возмутилась я. «Пожалуйста!» — парировал мужчина. «А теперь проваливай!» «Фу, какой грубый!» — скривилась я, уперев руки в боки. «Манерам совсем не учили!» Мужчина тяжело вздохнул, взлохматил волосы. Какое-то время так и стоял, глядя на меня напряженно, явно что-то про себя решая. Потом он тряхнул головой, извиняюще улыбнулся и протянул мне руку. «Прости за грубость, у меня сегодня дурной день выдался, нервы сдают. Спасибо, что вернула артефакт. Меня, кстати, Марк зовут». «А я Маша». И я пожала протянутую ладонь, которая оказалась теплой и приятной на ощупь. «Говорила мне Ленка, что пора выходить из зоны комфорта и хоть на улице с парнем каким-нибудь познакомиться». «Ну вот». «Вышла. Познакомилась на свою голову. Меня этот дух чуть до нервного срыва не довел». Продолжал тем временем Марк. «Дух?» Мои брови взметнулись вверх. «Ну да, главный дух Невского проспекта», вздохнул Марк, кивая на летающее и улюлюкающее облачко. Он с дуру проснулся ни с того ни с сего и решил покуролесить, как он сказал. Вырвался из своего тайника. Марк недовольно пнул маленький сундучок, и тот обиженно звякнул замком. И средь бела дня изволил летать по городу и начал будить другого духа, представляешь? Благо тут мелкий был, и я успел запереть его. А этот...» Марк кивнул на голубое облачко. «Юркий оказался. Гоняю за ним все утро. Неудивительно. Это ж сам Невич. Его простыми заклинаниями в клетку не загонишь. Это его башня, и он должен всегда тут сидеть, охранять дух Невского проспекта. И не будить раньше времени и без повода духов других башен, иначе равновесие города начнет рушиться. Понимаешь?» «Понимаю, да», — покивала я. Хотя я, конечно, ничего не понимала. Голубое облачко тем временем опустилось пониже и возмущенно воскликнуло. «Что значит без повода? У меня был повод!» «Стесняюсь спросить, какой?» Хмыкнул Марк, задрав голову и явно прикидывая, как бы так ухватить дух, чтобы тот не сбежал. «А чего они меня по башке бьют?» Обиженным тоном произнесло облачко. «Кто бьют? Часы?» не поняла я, глянув на огромный часовой механизм башни. «Голуби!» — провыло облачко. «Ходят тут всякие двукрылые бестии и клюют, клюют, и прямо по башке как тюкнут!» Как раз в этот момент к сундучку подошел голубь и демонстративно постучал клювом по массивной крышке. «Вот, видите, видите, я же говорил!» — произнес дух победоносным тоном. И я хихикнула. Это был самый странный и нелепый эпизод в моей жизни. Ничего не понимала, голова взрывалась от попытки осознать реальность происходящего, но мне было так интересно, как никогда ранее. «Не понял, как голуби могли твой сундук тюкать, если он обычно никому не виден?» — спросил Марк. «Он же видимым и осязаемым становится, только если его проявить». «А меня и проявили!» Тоном ябеды завыло облачко. «Кто-то или что-то, не знаю, но на рассвете такой неприятной темной энергетикой накрыло. Жуть! Я аж вылез от возмущения». Марк нахмурился. «Наверное, антенна поймала какую-то темную волну». «Это как?» — тут же спросила я. «Такое бывает, когда рядом где-то буянит темный маг», — вздохнул Марк, задумчиво потирая подбородок. «Антенны на этой башне высокочувствительны к магии, нацелены на то, чтобы поднимать местного духа на защиту в случае нашествия темных сил. Но массовой темной дряни в этом районе точно не наблюдается. Значит, кто-то хулиганил поблизости. Вот антенны и поймали нехорошую волну, разбудили Невича. Руки бы оторвал этому хулигану и в карцер посадил. Но это уже не в моей компетенции. Передам информацию коллегам. Пусть ищут его и разбираются с ним сами, без меня». У меня голова шла кругом. Духи, темные маги, инквизиторы. Это все на самом деле со мной происходит? Я в сказку попала? В одну из книжек? Может, я просто перегрелась на солнышке, зачитавшись очередным любовным романом, сидя на лавочке в Екатерининском сквере, и все это мне просто снится? Даже ущипнула себя незаметно. Получилось довольно больно. Пока я себя щипала и хлопала по щекам, пытаясь проснуться, Марк в это время горячо спорил с летающим ворчащим облачком. «Невич, ну чего ты этим хотел добиться? Ладно еще, что ты из башни сбежал, но ты на кой в соседнюю башню полез?» «А я бы не только в нее полез. Я бы вообще до каждой мансардой башни добрался, если бы ты мне не помешал. Всех духов бы пробудил, растолкал. Весь Невский проспект, весь район». Дух сказал это таким голосом, что прям представилось, как он возмущенно топает ногой и размахивает тростью, которой хочет огреть Марка по голове. «Чего?» Марк в ужасе вытаращился на духа. «Ты мне что, местный апокалипсис устраивать собрался?» «Хочу тусить!» Радостно протянуло облачко и закружилось в воздухе еще быстрее, напоминая странную дымовую воронку. «Не-не, только не в мою смену. Я не позволю. А ну, полезай в свой сундучок!» Облачко издало ехидный смешок, а потом приняло форму человеческой руки, показывающей неприличный жест. Марк зарычал от возмущения, а я расхохоталась от абсурдности всей ситуации. «А много всяких таких духов в нашем городе живет?» — отсмеявшись, спросила я. «Они не опасны? Их не надо изгонять, как злых духов?» Последнюю фразу сказала шепотом, чтобы только Марк меня мог услышать. А то мало ли этот Невич обидится. «Во всех городах много духов живет. И их не надо изгонять, с ними надо дружить. В нашем мире есть специалисты, которые такими духами занимаются и курируют их. Меня вот как местного следователя-куратора сюда и прислали. Но я совсем молодой специалист. Неопытный еще», — вздохнул Марк. «Только недавно стажировку прошел и только сегодня сюда прибыл». «По-моему, у тебя дружба с духами какая-то странная получается», — с сомнением произнесла я. «Навязчивая такая, с привкусом агрессии». Марк недовольно цокнул языком и глянул на меня из-под лобья. «Не юрничай, а? И так еще не решил, что с тобой делать». «А вот и не надо ничего со мной делать», — на всякий случай шагнула в сторону выхода. «Я тут так, мимо пробегала, да. Просто чтобы потерянную вещицу твою вернуть. Я только посмотреть и все». «В том-то и дело», — вздохнул Марк. «По уставу Инквизиции мне положено тебе память стереть. Посторонние люди, не являющиеся моими родственниками и коллегами, не должны видеть подобные ситуации. А случайным свидетелям в этом мире положено стирать память, так как магия в Петербурге не является повсеместной. Ты вообще не должна была видеть, как я по зданию наверх карабкаюсь. Но я, наверное, в погоне за расшалившимся Невичем что-то не то ткнул, и ты попала в частичную зону действия моих маскировочных чар. Потом еще и артефакт мне вернула. В общем, я не то чтобы горю желанием тебя чарами забвения окутывать, но мне вроде как по служебным инструкциям положено. Прости, но ты должна все это забыть». Он неохотно потянулся нажать на арковую кнопку, но я резко подскочила к нему, схватив за руку, не давая нажимать на цветные камушки, и затараторила: «Стой, погоди, я же того, коллега твоя!» «Ты?» Марк скептично выгнул бровь. «Ну да», кивнула уверенно, «напарница твоя, специалист по местной фэнтезиатине». Я еще и купленными книжками потрясла в воздухе, будто они были моими дипломами. «Знакомлю с нюансами этого города. А раз я твоя коллега, то зачем мне память стирать, верно?» Марк одобрительно усмехнулся и покачал головой. «Хитро! Коллега, говоришь? Хм. Но мне в любом случае придется подробный отчет писать и объяснять, почему тебе не надо память стирать. Соврать не смогу. У меня начальник лютый, вранье за версту чует. А знаешь что? Давай так договоримся. Ты поможешь мне выловить этого хитреца и в сундук запереть». Марк ткнул пальцем в летающее облачко. «А у меня тогда будет законное основание память тебе оставить. А может и сотрудничество продолжить. Некоторыми историями секретными делиться. Как с настоящей напарницей», — добавил он ехидно. «По рукам», — тут же согласилась я, дрожа от свалившихся на мою голову приключений. Правда, через секунду я осторожно уточнила техническую сторону вопроса. «А как этого вашего духа в сундук запихивать?» С губ Марка слетел нервный смешок. «Ну, силой, как видишь, не очень. Я вон попробовал, ничего не получилось. Обычно Невич просто сам лезет в свой сундук, когда налетается тут. Он вообще редко из сундука вылезает и много спит. А вылезает, когда в городе настроение дурное висит, и надо пошатнувшийся энергетический баланс восстановить. Тогда Невича надо определенным образом разбудить, чтобы он спел колыбельную со своей башни. Голосок у него волшебный. Будить духа входит в обязанности смотрителя города из числа инквизиторов». «То есть тебя?» — уточнила я. «Вроде того», — Марк криво улыбнулся. «Работенка непыльная и крайне редко сопряжена с опасностью. Я в герой не напрашивался. И все бы ничего, но сегодня Невича не я по ритуалу разбудил, а его расшатали. Как теперь угомонить, непонятно. И слишком долго вне сундука Невичу находиться нельзя. Забудет путь домой, и вокруг начнут странные дела и всякие пакости твориться. Упаси небеса, еще нечисть сюда полезет». «А чем питается Невич?» «Ничем. Он же дух». «Должно быть что-то, что его порадует и как бы накормит. Тогда он успокоится и сам спать захочет», — уверенно произнесла я и прищурилась, вглядываясь в голубое облачко. «Господин Невич, может, с вами сделку заключим? Давайте мы вас чем-то порадуем, а вы в благодарность согласитесь забраться обратно в сундук. Вы вообще чего хотите?» «А что предложишь?» Дух тут же перешел на деловой тон. И даже пониже спустился, чтобы меня получше рассмотреть. Марк тут же стал приглядываться, как бы духа схватить, но я шикнула, чтобы не мешал вести переговоры. Как они ведутся, я имела представление только из сериалов и все той же горы прочитанных книжек. Зато энтузиазма у меня было, хоть отбавляй. Минут 10 мы с Невичем эмоционально припирались. Я предлагала самые разные варианты вкусняшек и развлечений в башне, но дух на все отрицательно мотал головой и недружелюбно подвывал. «А хочешь, я тебе вату сахарную притащу? Настоящую, из парка аттракционов!» — протянула тоном змея-искусителя. «Хочу тусить!» — на одной ноте выл дух. «Уф, прям заело его!» Еще 10 минут мы с Марком перебирали разные варианты развлечений для духа, но тот был тверд в своих желаниях. Хотел тусить. Под этим он подразумевал шумную вечеринку на крышах с парочкой соседних духов, с которыми 10 лет уже не тусил. Марк от этой перспективы был в ужасе. «Да чего ты как баба капризная ноешь?» В какой-то момент вспылил он. «То не хочу, это не хочу. А я вот тебя в сундуке запереть хочу и отправиться домой. Думаешь, кого-то волнуют мои желания?» «Послушай, мне кажется, что это не лучшая идея – разговаривать с Невичем в таком тоне», – прошептала я, дернув Марка за рукав. «И точно». Дух обиженно шмыгнул носом, раздулся, став больше, а еще темнее, похожим на тучку. Гневался, надо понимать. «Ах так, да, так, значит, да», — говорил он, заполняя собой пространство. «Да я тебе, да я вам всем как покажу». «Что покажешь?» — вмиг напрягся Марк. «Погоди, давай без гормональных истерик. Просто сядем, как взрослые, и обсудим, как мы будем». Но поздно. Дух издал жуткий протяжный вой, ну точь-в-точь сцены из фильма ужасов, и сиганул вниз по лестнице, ловко увернувшись от Марка и вылетев приоткрытое окно на улицу. «Ой-ой-ой!»